Поселившись в этом городе, я приобрел привычку самому о себе заботиться или прибегать к помощи частных лиц. Вот почему я хотел бы, чтобы вы в случае вашего согласия навестили со мной товарища Джервиса. Он человек с большим влиянием среди той части населения, которая примеривается сокрушить наши теменные кости. Я даже не знаю, кто мог бы превзойти его в этом. Если только мне удастся заручиться поддержкой товарища Джервиса, все будет тип-топ. Если вы достаточно подкрепились, не единственным в его направлении. Кстати, в ходе нашей беседы, возможно, возникнет необходимость указать, что вы числите среди самых выдающихся из ныне живущих наших кошачьих знатоков. Вы не возражаете? Так не забудьте, что в вашем английском доме вы держите 74 прекраснейшие кошки, главным образом ангорской породы. Усекли? Ну так в путь. Товарищ Малоней снабдил меня адресом. До Истсайда конец не близкий. Я бы взял такси, но это могут счесть вульгарным. Доберемся пешком. Мистера Джервиса они нашли в его лавке на Грум-стрит, где он был занят интеллектуально, смазывал лапы кошки сливочным маслом. Он взглянул на них и принялся они громко застенчиво напевать. «Товарищ Джервис», — сказал Псмит, — «вот мы и встретились снова. Вы меня помните?» «Я-а», — ответил мистер Джервис, прервав мелодию в середине такта, и вновь ее продолжил. Псмит стойко перенес разочарование. «А-а-а», — сказал он снисходительно. «Бешеная суета нью-йоркской жизни! Как она сегодня стирает с ретины образы, запечатленные на указанной ретине всего лишь вчера! Вы разделяете мое мнение, товарищ Джервис?» Кошачий знаток сосредоточился на очередной лапе и ничего не ответил. «Прекрасный образчик», — сказал Псмит, поправляя монокль. «К какому именно семейству Фелис Доместика, иначе кошки домашней, он принадлежит? По цвету шерсти это чудесное животное больше всего напоминает неаполитанское мороженое». Мистер Джервис осведомился недружеским тоном. «Чего вам надо? Ясно? Если хотите купить птичку или змею, почему так прямо и не скажете?» «Упрек принят», — сказал Псмит. «Мне следовало помнить, что время — деньги. Я зашел отчасти как коллега и младший партнер товарища Винзера». «Мистера Винзера, который мою кошку нашел, его самого. А отчасти, чтобы познакомить двух именитых любителей кошек. Перед вами, — продолжал он, указывая на безмолвно протестующего Майка, — перед вами, товарищ Джексон, возможно, наиболее известный из наших английских любителей кошек. Ангорки из питомника мистера Джексона славятся повсюду, где говорят по-английски, а также не говорят». Мистер Джервис встал, несколько мгновений с безмолвным восторгом разглядывал Майка, а потом протянул ему щедро умасленную руку. Псмит благожелательно наблюдал эту сцену. «Познание товарища Джексона о кошках, — сообщил он, — столь исчерпывающе, что больше нигде и черпать не требуется. Одни его сведения об ангорской породе заняли бы целый фолиант». «Эй! — сказал мистер Джервис, видимо, касаясь чего-то наболевшего. — Почему кошачьи лапки называются кошачьи лапки?» Майк беспомощно посмотрел на Псмита. Загадка, шутка? Нет, было очевидно, что вопрос мистер Джервис задал не из каких-либо фривольных побуждений. Он действительно хотел пополнить свои знания. «О, название это, как собирался объяснить товарищ Джексон, представляет собой испорченный синоним кошачьей мяты», — сказал Псмит. «Зачем его портили, мне неизвестно. Но что из этого? Тема слишком сложная, чтобы в нее углубляться сейчас. Рекомендую вам обратиться к брошюре товарища Джексона, ей посвященной. Переходя по аналогии, о такой кошке, чтоб жуков ела, у вас не было?» — осведомился мистер Джервис. «Одно время многие кошачьи товарищи Джексона питались почти исключительно жуками». «А не тащали?» Майк почувствовал, что настал момент поддержать свою репутацию. «Нет, — заявил он твердо. На лице мистера Джервиса отразилось изумление. «От английских жуков, — сообщил Смит, — кошки не тащают».